Короче, сука, все слушать сюда. Я, бля, только я человек, а все остальные дерьмо. И вы все, суки, дерьмо. И все ваши, сука, родители, блядь, знакомые, и все ваши друзья тоже дерьмо. И все вы должны сосать хуй меня, потому что я, бля, я король этого мира. А вы все жалкие пидормоты, блядь, продрёбла. Я тебя люблю, я зачем люблю, через среду и все на подпил.